Глава третья. Любящий родственник. Дядя особо не торопился с возвращением, поэтому я для правдоподобности воспользовалась методом двух пальцев, немного извозюков несчастную подушку, а сама перебралась в кресло, укутавшись в одеяло. Немного познабливала и от нервного напряжения, и от голода. Похоже, что Нора несколько дней ничего не ела. Как бы намекнуть дядюшке, что неплохо бы меня покормить, если не хочет получить хладный труп племянницы? Паршиво было, словами не передать, но приходилось держаться через «не могу». Странно, но в спальне не было часов, хотя следы от них остались на каминной полке. Дядя явился с двумя ведрами воды, причем над одним из них поднимался пар. Хм, если дядя перекрыл воду только на этаже, где располагаются спальни, зачем так извращаться? Набрал бы из-под крана сразу теплый. В памяти тут же всплыло, как он ругался, подав мне стакан воды, и эти забитые окна. Может, дело не просто в воде, а в том, какая она. Вдруг какая-то особенная. Но не волшебная же. Или... Да нет, бред какой-то, я в сказки не верю. Погоди, Лара, но ты же как-то оказалась здесь, в этой комнате. Да еще в этом теле. Мне мама, конечно, говорила всю жизнь, что только по паспорту видно, что не девушка я юная, если посчитать года, а на самом деле все 16. Вечные 16. Нет, я не была умственно отсталой, просто умудрялась как-то сохранять жизнерадостность и открытость, веря в лучшее в людях до последнего. Увы, частенько розовые очки бились стеклами внутрь, больно впиваясь осколками в глаза и рикошетом ране сердца. Но я продолжала жить, несмотря ни на что. Еще и книги фэнтезийные почитывать любила, когда выпадала свободная минутка. Неужели я попала в мир с магией или чем-то подобным? От невероятных предположений голова пошла кругом. И спросить-то не у кого. Видений и воспоминаний Норы было слишком мало, и они до сих пор хаотично возникали сами по себе. «Вот, теперь ты можешь немного привести себя в порядок, милая Нора». Дядя оторвал меня от размышлений, показывая на ведра. «Думаю, для умывания достаточно, а к вечеру нагрею достаточно, чтобы наполнить ванну, а то действительно запах как-то тут не очень». Мужчина брезгливо поморщился, принюхавшись. «Ха! Желудочная кислота еще никого не оставляла равнодушным». Я кое-как пригладила свои длинные волосы, попытавшись заплести в косу, чтобы не намочить, пока я буду склоняться над тазом. Дядя действительно отнес свою ношу в ванную и наполнил емкость, смешав воду из обоих ведер до нормальной температуры, и немного отошел в сторону, зорко за мной следя. Пришлось призвать всю свою смекалку, чтобы, окатывая лицо из ладоней, вожделенная жидкость попала в рот. Вода как вода, но по вкусу значительно отличалась от той, что была тогда в стакане. Это как сравнивать колодезную из настоящего минерального источника и кипяченую, после которой остается лишь плотный белый налет на стенках чайника. Мертвая какая-то и совершенно безвкусная. «Дядя, не могли бы вы мне полотенце принести? И я там кровать испачкала немного». Я намылила тщательно руки, опуская их в таз. Дядя выругался и вышел из ванной. Наивный. Видимо, подумал, что не буду пить мыльную воду. А я просто быстро опустила лицо в воду, куда пена еще не успела добраться, и сделала несколько глотков. Жить захочешь, не так раскорячишься. Но в этот раз никаких голосов не последовало. Неужели дело действительно в воде? Просто дядя принес какую-то другую. Он вернулся, когда под шапкой пены и мыльными разводами было невозможно точно понять количество воды в тазу. Зато я успела немного отчерпнуть себе в небольшой ковшик чистый, спрятав тот под тумбочкой со средствами для купания. Думала, что дядя заберет оставшуюся воду, но он поступил хитрее. Слил всю в одно ведро, а в опустевшее выпростал мыльную из таза. «Лучше тебе все-таки ополоснуться сейчас, до вечера слишком долго». «В смысле? Прямо при нем, что ли? Тут осталось-то чисто облиться из большого ковша». «Может, получится согреть воду пораньше? Я бы приняла ванну». Дядя виновато развел руками в стороны. «Ты же сама боишься магии, а источник себя ведет в последние дни странно. Греть на плите очень долго «Ничего, скоро все закончится. Ты же помнишь, какое знаменательное событие ждет впереди». Я прикусила по привычке нижнюю губу, пытаясь сообразить, к чему он клонит. В итоге решила ткнуть пальцем в небо. «Мой день рождения?» «Именно, и не только». Дядя загадочно улыбнулся, а у меня по позвоночнику потек холодный пот. «Зато точно теперь знаю, что угадала. И Нора действительно боялась магии. А главное, она действительно здесь существует. Магия. Но что же в этом такого? Она опасна. И что за источник? Водный? Скорее всего, но явно непростой, раз дядя так интонационно выделил это слово. И что, помимо празднования дня рождения, еще должно произойти?» Я вытерла лицо и руки принесенным полотенцем. «Схожу за чистой сорочкой». Хорошо, хоть Нора показала в одном из воспоминаний, где спрятана дверь. Дядя следовал за мной, не отставая ни на шаг. Словно я преступница какая-то. Странные какие-то отношения между родственниками. Впрочем, если Нора решилась уйти... Я распахнула дверь в гардеробную и на мгновение замерла, уставившись на манекен с белоснежным свадебным платьем из атласа, расшитым жемчугом. Нора должна была выйти замуж? Но кто в таком случае жених? Нехорошие подозрения закрались в мою душу, особенно если вспомнить, сколько раз дядя употреблял эпитет «милая» по отношению ко мне. Я моргнула и уставилась на пустой проход вдоль полок и вешалок с одеждой. «Что-то не так, Нора?» Дыхание дяди неприятно обожгло основание шеи. «Мне бы поесть чего-нибудь, сил совсем мало». «Вот как приведешь себя в порядок, так и принесу еды, милая моя Нора». Я кивнула, а затем уверенно подошла к одной из полок с нижним бельем. Вытащив аккуратно сложенную сорочку, кинула сверху панталончики и, немного подумав, сняла с вешалки чистый халат. Платье трогать не стала. Пока не разберусь, как их носят, могу случайно оплошать. Дядя тем временем не сводил с меня глаз, словно проверяя. «Я готова. Может, вы все-таки останетесь в спальне, пока буду мыться?» «Ну что ты, Нора, как я могу? Вдруг тебе станет плохо?» «Да елки зеленые! Сама же дала ему повод, сказав о плохом самочувствии. Просто надеялась, что он уйдет за едой, а вот чем все обернулось. Кстати, а откуда дядя знает, в каком шкафу в моей комнате лежат банные полотенца и постельное белье? «Ну, дядя, я же все-таки...» Сказать «девушка» у меня язык не повернулся. Это в моем родном мире это слово всего лишь обозначает примерный возраст или семейный статус. Кто знает, вдруг здесь, как в старых романах, имеется в виду именно целомудренность. А мне до сих пор мало что известно о Норе, не говоря уже о ее отношениях с дядей, кроме того, что она его боялась. «Ну-ну, не стоит, я могу отвернуться, чтобы тебя не смущать». И ведь действительно отвернулся, когда мы снова оказались в ванной, а я начала развязывать ленты, пришитые к вороту сорочки. Естественно, ни о каком наличии шторки не было и речи. Ванна просто стояла чуть поодаль от рукомойника, позволяя беспрепятственно подойти к ней с любой стороны. Благо, тут имелась небольшая легкая ширма, на которую я повесила принесенные вещи. Жаль только, что полностью спрятаться за ней не получилось бы. Моя грудь так или иначе была бы видна, если забраться в ванную или встать ровно. Никогда так оперативно не мылась, даже на даче, когда та у нас была. В итоге дядя обернулся, когда я уже подвязывала халат. Но по его взгляду поняла, что подобной расторопности он от своей племянницы не ожидал. «Извращенец! Фигушки тебе, а не созерцание сорочки, очерчивающей сквозь тонкую ткань бюст». Тем более, что вода почти остыла, и контуры получились более чем соблазнительными для мужского взора. По погрустневшему виду дядя поняла, что не ошиблась в своих предположениях. Он подал мне руку, когда я переступила через бортик, нашаривая ногой скамеечку. «Сейчас принесу нам чего-нибудь поесть. Только не рассчитывай на плотный завтрак. Тебе сейчас не стоит так нагружать желудок после болезни». «Надо же, какая забота! Осталось лишь умилиться», смахнув слезу благодарности и признательности из уголка глаза. «Нора, Нора, хоть бы побольше подсказок дала. «Если дядя действительно вознамерился на тебе жениться, почему не сбежала от него, не попросила ни у кого помощи?» И снова ни одного ответа, лишь четкое ощущение страха, панического страха. «Да, это же надо было так запугать девчонку. Как бы мне договориться с воспоминаниями Норы? Неплохо было бы, ко всему прочему, сориентироваться во времени и пространстве. То, что бежать мне нужно отсюда, сомнений не было. Но сколько времени осталось до знаменательного события? И куда направиться потом? А ведь дядя маг. Что он может и на что способен? Глупо будет сбежать, чтобы тут же попасться. Подобные игры как раз-таки еще больше могут раззадорить его». Я задумчиво теребила пальцами пояс от халата, прислушиваясь к звукам за пределами спальни. Но было тихо. Что-то не торопится дядюшка накормить оголодавшую племянницу. Нет ничего из готовой еды? Или опять что-то нехорошее задумал? Сомневаюсь, что он лично встал к плите и начал готовить. Вообще удивительно, что у меня есть хоть какие-то силы, чтобы ходить, а не валяться ветошью в углу. Кстати, об углах. Я еще до этого заметила стоящее у второго окна трюмо. Обычно перед такими в старину наводили красоту. Развлекаться с макияжем и в мыслях не было, а то решит еще дядюшка, что для него прихорашиваюсь. Не нужно мне от него чрезмерного внимания. Дороже выйдет, если учесть, как плотоядно пожирал меня глазами в ванной, но хоть волосы в порядок свалявшиеся приведу. На трюму действительно обнаружилось несколько расчесок и даже комплект гребней. Правда, массажная щетка немного ввела в ступор своей густой и длинной щетиной. Зато прекрасно справилась с распутыванием колтунов. У меня и при моей жизни волосы были длинные, а тут и вовсе кончик косы почти касался талии. Даже странно, что в ящичках трюмо не нашлось ни одной шпильки. Делать нечего. Пришлось несколько раз обернуть косу у основания, а затем заколоть самым большим гребнем, прихватив по бокам маленькими. Хотя бы половину длины удалось убрать. Все меньше мешать будет. Сил, конечно, потратила прилично, зато получила моральное удовлетворение. Бежать? Даже смешно. Еще бы это тело хорошенько откормить, а то спущусь на первый этаж и в обморок упаду точно. Я взглянула в зеркало. А ведь мы с Норой действительно были похожи. В отражении словно смотрела сама на саму себя, вот только образца 16-летия. Правда, покрепче была в те годы. Отражение же показывало изможденную девушку с залегшими под глазами синяками. Не юная дева, а какой-то бухенвальдский крепыш. «Прекрасно выглядишь, милая Нора». Я едва не выронила расческу, которой приглаживала волосы из рук. Настолько неожиданно появился дядя на пороге. Хорошо вовремя сообразила потупить взор и пролепетать. «Спасибо, дядя». Пока он переставлял на стол тарелки с подноса, потихоньку встала с пуфика и дошла до кресла, в котором сидела до этого. «Прости, милая, но пока тебе можно есть только легкую кашу, иначе может стать плохо. Ты же не хочешь, чтобы вернулась тошнота, случившаяся до этого?» «Спасибо, она уже вернулась». Я разглядела содержимое тарелки и ощутила себя обойной, потому что иного применения этому клейстеру просто не могла представить. И все-таки это была каша, манная. «Чтобы тебе не было грустно, я тоже разделю с тобой завтрак». «Лучше бы ты пироги со мной разделил, которыми от тебя пахнет дядюшка». Но не в моем положении и состоянии было сейчас привередничать. Пришлось глотать эту вязкую гадость, мысленно молясь всем известным богам, чтобы у меня внутри ничего не склеилось. Впрочем, свою порцию дядя достаточно быстро покидал себе в рот, а затем попытался перестелить постельное белье. В итоге плюнул и утащил испачканное вместе с матрасом. Зато я успела припрятать пару пшеничных сухариков себе в рукава. Только бы в царевну лягушку не пришлось сыграть, случайно взмахнув руками. Вернувшийся вместе с новым матрасом и подушкой дядя уложил их на кровати, а затем нахмурился, посмотрев на третий сухарик, который я пыталась разгрызть. «Нора, тебе нельзя столько есть. Живот разболится, и как же фигура?»